Завязался разговор. «Не можем, понимаешь, ничего маломальски приличного смастерить», — сокрушенно рассказывал дежурный, указывая рукой на проем. «Здесь не железяку, здесь бетоном бы надо. Железяку пробовали уже, да только бестолку. Как осень, все к чертям водой сносит, причем сначала накапливается, а потом как прорывает. Было так пару раз, и много народу погибло. С тех пор мы уж так обходимся. Только вот жизни здесь спокойной нет, как на других станциях. Постоянно ждем. Что ни ночь, то мразь какая-нибудь ползти начинает. Днем-то они не суются, то ли спят, то ли наоборот поверху шастают. А вот как стемнеет, хоть караул кричи. Но мы здесь приноровились, конечно, после 8 все в переход, там и живем. А здесь больше по хозяйственной части. Погоди-ка!» Прервался он, щелкнул тумблером на пульте, и прожектор ярко вспыхнул. Разговор продолжился только после того, как белый луч облизал все три эскалатора, прошелся по потолку и стенам и, наконец, успокоенно погас. «Там наверху», — ткнул пальцем в потолок дежурный, понизив голос, — «Павелецкий вокзал. По крайней мере, когда-то стоял. Богом проклятое место. Уж не знаю, куда от него шли рельсы, только сейчас там что-то страшное творится. Такие звуки иногда доходят, что мороз по коже. А уж когда вниз поползут...» Он замолчал. «Мы их приезжими называем, твари этих, которые сверху лезут», — продолжил он через пару минут. «Из-за вокзала. Вроде и не так страшно. Пару раз приезжие, что посильнее были, этот кордон сметали. Видал, у нас там поезд отогнанный стоит на путях. До него добрались. Снизу им не открыли бы, там женщины, дети, если приезжие туда полезут, все, дело табак. Да мужики наши и сами это понимали, отступили к поезду, засели там и несколько тварей положили, но и сами. Осталось их в живых всего 2 из 10. Один приезжий ушел, к Новокузнецкой пополз. Его утром выследить хотели. За ним такая полоса густой слизи оставалась. Но он в боковой туннель свернул. Вниз. А мы туда не суемся. У нас своих бед хватает. «Я вот слышал, что на Павелецкую никто никогда не нападает», — вспомнил Артем. «Это правда?» «Конечно», — важно кивнул дежурный. «Кто нас трогать будет? Если бы мы здесь не держали оборону, они бы отсюда по всей ветке расползлись. Нет, на нас никто руку не поднимет. Ганза вот и та переход почти весь нам отдала. В самом-самом конце их блокпост. Оружие подкидывают, только чтобы мы их прикрывали. Любят они чужими руками жар загребать, я тебе скажу. Как тебя звать, говоришь?» «А я Марк». «Погоди-ка, Артем, что-то там шебуршит», и торопливо снова включил прожектор. «Нет, послышалось, наверное», — неуверенно сказал он через минуту. Но Артема по капле наполняло тягостное ощущение опасности. Как и Марк, он внимательно вглядывался вверх, но там, где тот видел только тени разбитых ламп, Артему чудились застывшие в слепящем луче зловещие фантастические силуэты. Сначала он думал, что это его воображение играет с ним, но один из странных контуров еле заметно шевельнулся, как только пятно света его миновало. «Подождите», — прошептал парень. «Попробуйте вон в тот угол, где такая большая трещина, только резко». И словно пригвожденная к месту лучом, где-то далеко, дальше середины эскалатора, замерло на мгновение что-то большое, костлявое, а потом вдруг ринулось вниз. Марк поймал выпрыгивающий из рук свисток и дунул изо всех сил, и в ту же секунду все сидевшие у костра сорвались со своих мест и бросились к позиции. Там, как выяснилось, был еще один прожектор, послабее, но хитро скомбинированный с необычным тяжелым пулеметом. Артем таких раньше никогда не видел. У него был длинный ствол с раструбом на конце, прицел напоминал формой паутину, а патроны вползали внутрь масляно блестевшей ленты. «Вон он, около десятой!» — нашарил лучом приезжего хриплый худой мужик, подсевший к Марку. «Да, бинокль!» «Леха! Десятая, правый ряд!» «Есть! Все, милый, приехали! Теперь сиди спокойно!» — забормотал пулеметчик, наводя оружие на затаившуюся черную тень. «Держу его!» Громыхнула оглушительная очередь. Десятая снизу лампа разлетелась в дребезги, и сверху что-то пронзительно заверещало. «Кажись, накрыли», — определил хриплый. «Ну-ка, посвети еще». «Вон лежит. Готов, зараза». Но сверху еще долго, не меньше часа, доносились тяжелые, почти человеческие стоны, от которых Артему становилось не по себе. Когда он предложил добить приезжего, чтобы тот не мучился, ему ответили: «Хочешь, сбегай, добей. У нас тут пацан не тир, каждый патрон на счету». Марка сменили, и они с Артемом отправились к костру. Марк прикурил от огня самокрутку и задумался о чем-то, а Артем стал прислушиваться к общему разговору. «Вот Леха вчера про кришнаитов рассказывал», — низким утробным голосом говорил массивный мужчина с низким лбом и мощной шеей, «которые на Октябрьском поле сидят, и что они хотят в Курчатовский институт забраться, чтобы ядерный реактор рвануть и всем устроить нирвану. Но пока никак не соберутся. Но я тут вспомнил, чего со мной было 4 года назад, когда я еще на Савеловской жил. Я однажды по делам собрался на Белорусскую. Тогда у меня связи были на Новослободской, так что я прямо через Ганзу пошел. Ну, прихожу на Белорусскую, быстро добрался, кого надо встретил, мы с ним дельцы обделали, думаю, надо обмыть. Он мне говорит: ты, мол, осторожнее, здесь пьяные часто пропадают. Но я ему: да ладно, брось, такое дело нельзя оставить. В общем, банку мы с ним на двоих раздавили. Последнее, что помню, это как он на четвереньках ползает и кричит: я луноход один. Просыпаюсь. Матерь Божья, связанный, во рту кляп, башка наголо обрита, сам лежу в какой-то коморке, наверное, в бывшей ментовке. Что за напасть, думаю. Через полчаса приходят какие-то черти и тащат меня за шкирку в зал. Куда я попал, так и не понял. Все названия сорваны, стены чем-то измазаны, пол в крови, костры горят, половина станции перекопана, и вниз уходит глубоченный котлован, 20 метров, по крайней мере, а то и все 30. На полу и на потолке звезды нарисованы, такие, знаете, одной линией, как дети рисуют. Ну, думаю, может, красным попал, потом башкой повертел, не похоже. Меня к этому котловану подвели, а там веревка вниз спускается. Говорят, лезь по веревке. И калашом подталкивают. Я туда глянул, а там народу куча на дне. С ломами и лопатами. И яму эту углубляют. Землю наверх на лебедке вытаскивают, грузят вагонетки и куда-то отвозят. Ну, делать нечего. Эти ребята с калашами бешеные какие-то. Все в татуировках с ног до головы. Я так подумал, уголовщина какая-то. На зону, наверное, попал. Эти типа авторитеты подкоп делают, сбежать хотят. А сявки на них батрачат. Но потом понял, фигня выходит. Какая в метро зона, если здесь даже ментов нет? Я говорю им: высоты боюсь. Рухну сейчас прямо этим на башку. Пользы от меня будет немного. Они посовещались и поставили меня землю, которая снизу поступает, на вагонетки грузить. Наручники, падлы, надели, на ноги цепи какие-то, вот и грузи. Но я все никак понять не мог, чем они занимаются. Работенка, прямо скажем, непростая. Я-то что? — повел он аршинными плечами. Там послабее были, там, кто на землю валился, бритые поднимали и волокли куда-то к лестницам. Потом я мимо проходил один раз, смотрю, у них там типа чурбан, такой, как на Красной площади раньше стоял, где башки рубили. В него топор здоровый всажен, а вокруг все в кровище и головы на палках торчат. Меня чуть не вывернуло. Нет, думаю, надо отсюда делать ноги, пока из меня чучело не набили. Ну и кто это был? Нетерпеливо прервал его тот хриплый, который сидел с ними за прожектором. Я потом спросил у мужиков, с которыми грузил. Знаешь, кто? Сатанисты, понял? Они, значит, решили, что конец света уже наступил, и метро — это ворота в ад. И что-то он там про круги говорил, я уж не помню. «Врата», — поправил его пулеметчик. «Ну, метро — это врата в ад, а сам ад лежит немного глубже. И дьявол, значит, их там ждет, надо только до него добраться. Вот и копают». С тех пор уже 4 года прошло. Может, уже докопались? «А где это?» — спросил пулеметчик. «Не знаю, вот ей-богу не знаю. Я выбрался оттуда как? Меня в вагонетку кинули, пока охрана не смотрела, грунтом присыпали, и долго я куда-то катился. Потом высыпали с высоты, я сознание потерял, потом очнулся, пополз, выполз на какие-то рельсы, ну и по ним вперед, а они с другими скрещиваются. Я на этом перекрестке и вырубился». Потом меня кто-то подобрал, и я очнулся на Дубровке только, понял? А тот, кто меня подобрал, уже свалил, добрый человек. Вот и думай, где это. Они потом заговорили про то, что, по слухам, на площади Ильича и на Рижской какая-то эпидемия, и много народу перемерло. Но Артем пропустил всю мимо ушей. Идея, что метро – это преддверие ада, или, может, даже первый его круг – загипнотизировала его, и перед глазами встала безумная картина. Сотни людей, копающихся как муравьи, роющих вручную бесконечный котлован, шахту в никуда, пока однажды лом одного из них не воткнется в грунт странно легко и не провалится вниз, и тогда ад и метро окончательно сольются воедино. Эта страшная мысль не отпускала его до тех пор, пока он не вытряхнул ее из головы. Потом он подумал, что вот эта станция живет почти так же, как ВДНХ. Их беспрестанно атакуют какие-то чудовищные создания с поверхности, а они в одиночку сдерживают натиск. И если Павелецкая не выдержит, то эти монстры распространятся по всей линии, так что роль ВДНХ вовсе не так исключительна, как ему представлялось раньше. Кто знает, сколько еще таких станций в метро, каждая из которых прикрывает свое направление, сражаясь не за всеобщее спокойствие, а за собственную шкуру. Можно уходить назад, отступать к центру, подрывая за собой туннели, но тогда будет оставаться все меньше жизненного пространства, покуда все оставшиеся в живых не соберутся на небольшом пятачке и там сами не перегрызут друг другу глотки. Но ведь если ВДНХ ничего особенного собой не представляет, если есть и другие не закрывающиеся выходы на поверхность, значит, спохватившись, Артем запретил себе думать дальше. Это была опасная мысль, и продолжать ее было нельзя, это просто голос слабости, предательский, слащавый, подсказывающий аргументы, чтобы не продолжать поход, перестать стремиться к цели. Слабости не удалось сломить Артема лобовым ударом, и она пытается зайти с тыла. Но нельзя ей поддаваться. Этот путь ведет в тупик. Чтобы отвлечься, он снова прислушался к разговору. Сначала обсудили шансы какого-то пушка на какую-то победу. Потом хриплый начал рассказывать, что какие-то отмороженные напали на Китай-город, перестреляли кучу народа, но подоспевшая калужская братва все-таки одолела их, и головорезы отступили обратно к Таганской. Артем хотел было возразить, что вовсе не к Таганской, а к Третьяковской, но тут вмешался еще какой-то жилистый тип, лица которого было не разглядеть, и сказал, что калужских вообще выбили с Китай-города, и теперь его контролирует новая группировка, о которой раньше никто не слышал. Хриплый горячо заспорил с ним, а Артема стало клонить в сон. На этот раз ему не снилось совсем ничего, и он спал так крепко, что даже когда раздался тревожный свист, и все вскочили со своих мест, он так и не смог проснуться. Наверное, тревога была ложной, потому что выстрелов не последовало. Когда его, наконец, разбудил Марк, на часах было уже без четверти 6. «Вставай, отдежурили!» — весело потряс он Артема за плечо. «Пойдем, я тебе переход покажу, куда тебя вчера не пустили. Паспорт есть?» Артем помотал головой. «Ну ничего, как-нибудь уладим», — пообещал Марк. И действительно, через пару минут они уже стояли в переходе, а охранник умиротворенно посвистывал, перекатывая в ладони 2 патрона. Переход был очень долгим, длиннее даже, чем станция. Вдоль одной стены шли брезентовые ширмы. Горели довольно яркие лампочки. «Ганза заботится», — ухмыльнулся Марк. А вдоль другой тянулась длинная, но невысокая, не больше метра перегородка. «Это, между прочим, один из самых длинных переходов во всем метро», — гордо заявил Марк. «Это что за перегородка, спрашиваешь? А ты не знаешь? Это же знаменитая штука. Половина всех, кто до нас добирается, к ней идут. Погоди, сейчас рано еще. Попозже начнется. Вообще-то самое оно вечером, когда выход на станцию перекрывают, и людям больше заняться нечем. Но, может, днем будет квалификационный забег. Нет, ты правда ничего не слышал об этом? Да у нас тут крысиные бега, тотализатор. Мы его ипподромом называем. Надо же, я думал, все знают», – удивился он, когда понял, наконец, что Артем не шутит. «Ты как, вообще играть любишь? Я вот, например, игрок». Артему было, конечно, интересно посмотреть на бега, но особенно азартным он никогда не был. И теперь, после того, как он проспал столько времени, над его головой грозовой тучей росло и сгущалось чувство вины. Он не мог ждать вечера, он вообще больше не мог ждать. Ему надо было продвигаться вперед. Слишком много времени и так потеряно зря. Но путь к полюсу лежал через Ганзу, и теперь ее уже было не миновать. «Я, наверное, не смогу здесь остаться до вечера», — сказал Артем. «Мне надо идти к полянке». «Да ведь это тебе через Ганзу», — заметил Марк, прищурившись. «Как же ты собрался через Ганзу, если у тебя не только визы, но и паспорта нет? Тут, друг, я тебе помочь уже не могу. Но идею подкинуть попробую. Начальник Павелецкой, не нашей, а кольцевой, большой любитель вот этих самых бегов. Его крыса – пират, фаворит. Он здесь каждый вечер появляется при охране и полном блеске. Поставь, если хочешь, лично против него». «Но ведь мне и ставить нечего», — возразил Артем. «Поставь себя в качестве прислуги. Хочешь, я тебя поставлю?» Глаза Марка азартно сверкнули. «Выиграем — получишь визу. Проиграем — попадешь туда все равно. Там уж, правда, от тебя будет зависеть, как выкрутишься. Вариант?» «Вариант»,